Анна Ахматова. Бесшумно ходили по дому. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Бесшумно ходили по дому, не ждали уже ничего. Меня привели к больному, и я не узнала его. Он сказал: «Теперь слава Богу». И еще задумчивее стал: «Давно мне пора в дорогу, я только тебя поджидал». Так меня ты в бреду тревожишь, все слова твои берегу. Скажи, ты простить не можешь? И я сказала: могу. Казалось, стены сияли от пола до потолка. На шелковом одеяле сухая лежала рука, а закинутый профиль хищный стал так страшно тяжел и груб, и было дыхание не слышно у искусанных темных губ. Но вдруг последняя сила в синих глазах ожила. Хорошо, что ты отпустила. Не всегда ты доброй была. И стало лицо моложе, и опять я узнала его и сказала: «Господи Боже, прими раба твоего». 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.